Как-то он совестил при мне литератора, допустившего оплошность в описании конской упряжи. И когда тот заупрямился, в наших краях, где так было, Твардовский предложил ему: «Перескажите по порядку, как коня запрягают», и поглядывал на него сукоризный, когда тот путался: «Сиделка, хомут, шлея, уздечка». Если он приходил под впечатлением новой, только что прочитанной дома вещи, то тут же, что называется, сосвежа высказывался о ней. Вот он прочел повесть Сергея Залыгина «Перекос», позже названную «На Иртыше», и заражен ею. Может, нелегко будет напечатать, да и критики заедят, но вещь стоящая. Ведь о сибирском крестьянине, о коллективизации в Сибири так никто не писал. Для Залыгина это рывок, и написано густо. Он развязывает тесемки на папке и открывает первую страницу. Только не надо начинать так: буранило сильно, избы по самые крыши замело и тому подобные красоты природы. Все это тысячу раз было, а надо: 21 марта 1931 года в селе Красный Кут сгорел амбар с посевным материалом. И дальше сразу картина. Кто как к этому отнесся, что говорил? Твардовскому повесть нравится. Он говорит о ней с той пристрастной горячностью, какая всегда является у него, когда он, как читатель и редактор, неравнодушен к вещи, уже считает ее как бы своей. Время от времени в кабинете АТ появляются авторы. Кто с новой рукописью, кто за предварительным советом, а кто просто забежал на огонек. Бек, Симонов, Соколов-Микитов, Домбровский, Яшин, Оренбург, Федин, Казакевич, Панова, Федор Абрамов, Трифонов. Это если только вспоминать ушедших. Вообще же, кажется, вся живая литература 60-х годов прошла через этот кабинет. Соредакторы то расходятся по своим кабинетам, то снова заглядывают к Твардовскому. «Когда у вас заседает редколлегия?» — спрашивали у АТ. «Всегда, когда я в редакции», — отвечал он обыкновенно. Он любил литературное дело, когда это было дело, а не форс, не поза. С сомнением поглядывал на литераторов, курящих трубку под Оренбурга или заводивших конторку, чтобы писать стоя под Хемингуэя. Любил и атмосферу литературных интересов, если к ней не примешивалась официальщина или салонная болтовня. Пустые мероприятия на литературной почве он называл водосвятиями и терпеть не мог сидеть в президиуме лишь для того, чтобы светить глазами. Твардовский смеялся над трафаретной формой поздравлений в изобилии приходивших ему к праздникам и отпечатанных в типографии, частенько золотом на глянцевой бумаге. «Дорогой друг, желаем вам успехов в творчестве и счастья в личной жизни». «Кто это ко мне так обращается, хотел бы я знать», — иронически недоумевал он. «Кому это я друг, да еще дорогой? И что значит успехов в творчестве и счастья в личной жизни? Неужели поздравитель полагает, что мое творчество — это не моя личная жизнь?» Сам АТ положил себе правилом. К большинству поздравительных карточек, которые рассылались журналом к Новому году, маю и октябрю, прибавить хотя бы несколько личных адресату направленных строк. А рассылалось этих карточек всякий раз 200-300 штук. Так что пальцы болели подписывать. «Рука бойцов колоть устала», — шутил АТ, поднимая глаза над грудой плотных бумажных прямоугольничков с фирмой «Нового мира» в уголке. АТ любил журнал. Его голубую строгую обложку. С каким-то чувством радостного изумления брал в руки сигнальный экземпляр. «Скажите, вышел?» Держал его в руках, переворачивал, нянчил, как младенца. Потом внимательно прочитывал оглавление. Давать название рукописи, крестить ее, было обычно его привилегией. Он и нас всех вызывал соревноваться в придумывании названия, если авторское не подходило. Но редко кто мог составить ему конкуренцию. Им были придуманы названия на Иртыше, «Семеро в одном доме», «Годы и войны», да и множество других повестей, рассказов и статей. Стал он крестным отцом. Перевернув свежую книжку журнала, Твардовский долго разглядывал как-то пустую заднюю обложку.